давно нищету мы забыли. Звенят серебро или медь, но все же купюры на автомобиле копить это надо уметь. Не люблю я кататься, я так же, как ты, пешеход. Честных мужчин.